Иньянэнь повернулась и увидела, что она в панике надевает платье. Даже ее уши покраснели от ярости, когда она сказала, стиснув зубы: «Ублюдок воспользовался нами. Он сделал что-то с нашими душами и телами». Глаза Цай Юньси также наполнились жгучей яростью, когда она злобно сказала: «Он должен умереть. Именно об этом я и думаю», — согласилась Иньянэнь. Картина влетела обратно в кольцо, и ее хорошо сложенное тело внезапно выскочило из огненной птицы в сторону Нитяня. Увидев это, Цай Юньси также выстрелила в сторону Нитяня, словно огненный шар. Наблюдая за девушками, идущими на него в пылающей ярости, Нитянь поспешно сказал: «Что вы делаете? Я не собирался этого делать. На меня повлияла душа фантома, как и на вас. Вы прекрасно знаете, что произошло. Я тоже стал жертвой. К тому же у меня есть невеста. Вы разрушили мое целомудрие, а теперь пытаетесь убить меня за то, что случилось». С таким же успехом он мог вообще не говорить. Услышав его слова, Иньянэнь и Цай Юньси стали еще более разъяренными. Их больше не волновали преследующие души. Все, чего они хотели, это разорвать рот Нитяня на куски и убить его прямо сейчас, чтобы дать выход своему гневу. С виноватой совестью Нитянь закричал, бросаясь с места на место, чтобы избежать их: «Эй, подумайте о последствиях». К их удивлению, Иньянэнь и Цай Юньси не смогли поймать его без помощи огненной птицы. Нитянь использовал короткие звездные скачки, чтобы избежать их. Они гнали его все дальше и дальше на плавающий метеор. Тем не менее, девушки, казалось, не были готовы сдаться. Одна была похожа на огненный шар, а другая – на безумного духовного зверя. Они кричали ругательства, продолжая преследовать Нитяня: «Вам нужно успокоиться. Эти свирепые души скоро будут здесь. Если так будет продолжаться, ничего хорошего из этого не выйдет». Нитянь пытался убедить их остановиться. «Мне все равно», — яростно крикнула Цай Юньси. «Я тоже жертва», — снова закричал Нитянь. «Если мы будем сражаться между собой, душа фантома будет единственной, кто выиграет от этого. Этот вопрос будет висеть над моей головой всю жизнь, если я не убью тебя прямо сейчас», — крикнула Иньянэнь. «Ты должен умереть, засранец. Если ты так настаиваешь, то не вини меня за то, что произойдет далее». Нитянь понял всю сложность своего положения, когда он увидел, что его звездная энергия была на исходе. Видя, что они двое не слушают его, он, наконец, призвал звездную лодку из своего кольца владения. Как только звездная лодка улетела, он прыгнул в нее и направил ее подальше от метеора. Цай Юньси ахнула от удивления, наблюдая, как Нитянь исчез из ее поля зрения в мгновение ока. «Почему его духовный инструмент воздушного транспорта так быстро? Давай вернемся к огненной птице. Мы не можем позволить этому засранцу уйти», — крикнула Иньянэнь. Цай Юньси энергично кивнула. «Конечно». Через несколько мгновений они вернулись к огненной птице, чтобы наполнить ее духовными материалами огня. Тогда-то они и увидели вдалеке шесть свирепых душ. Выражение лица Цай Юньси мелькнуло. «Черт возьми, они здесь». Глава 731. Властелин всех миров. Глава 731. Шесть свирепых развоплощенных душ быстро приблизились к огненной птице, и волна силы злой души хлынула в сторону девушек. Выражение лица Цай Юньси мелькнуло, когда она воскликнула: «Черт возьми, этот ублюдок ушел. Что же нам теперь делать?» Иньянэнь нахмурилась и сказала: «Мой ледяной питон еще недостаточно силен, чтобы справиться с ними. Надеюсь, еще не поздно улететь». Цай Юньси не посмела терять время, когда она запустила огненную птицу в попытке убежать от свирепых душ. Шесть свирепых душ еще раз сформировали особое заклинание, которое напоминало заклинание секты духовного божества. Внезапно родилась некая энергия, пытающаяся вытянуть истинные души Цай Юньси и Иньянэнь. Их истинные души были связаны, словно сотнями веревок, и медленно вытягивались из морей сознания. Как только их истинные души будут втянуты в странный вихрь, похожий на мясорубку, их души разорвут на куски. Девушкам было трудно сопротивляться силе притяжения. В этот момент они, наконец, поняли, что без духовной жемчужины Нитяня у них не было шанса сражаться с этими свирепыми душами в одиночку. В этот момент они заметили звездную лодку, которая возвращалась к ним. Спустя секунду она остановилась рядом с огненной птицей. Нитянь прыгнул на огненную птицу, и когда он поднял руку, звездная лодка исчезла в его кольце владения. Другой рукой он поднял духовную жемчужину и холодным взглядом остановил свирепые души. Почувствовав присутствие духовной жемчужины, свирепые души поспешно отступили и уставились на нее издалека. притягивающая сила, которую они обрушили на души Иньяна Ница и Юньси, также исчезла. Истинные души девушек, наконец, снова были свободны. «Ты наконец-то вспомнил, что должен вернуться за нами», — крикнула Ца Юньси, все еще окутанная гневом. Нитянь несколько смущенно улыбнулся и объяснил: «Я ушел только для того, чтобы ты могла вернуться к чувствам. На самом деле я не хотел, чтобы ты умерла». Он знал, что если душа фантома начнет еще одну атаку души, они двое смогут оказать ему некоторую помощь, особенно Иньянань. После слияния ее силы души с силой ледяного питона, Иньянань сможет снять с него большое давление, позволяя ему противостоять атакам души фантома на его море сознания довольно легко. Он верил, что до тех пор, пока у него есть Иньянань, чтобы помочь ему, душа фантома не будет иметь шанса пробить его защиту. Поскольку душа фантома постепенно истощала свою энергию, возможно, он смог бы найти способ избавиться от нее навсегда. «Давай сначала уберемся отсюда», — сказала Иньянань с холодным лицом. Несмотря на то, что они все еще были очень злы на Нитяня, они знали, что сейчас не время набрасываться на него. Ца Юньси кивнула и направила огненную птицу вдаль подобно молнии. Мгновение спустя огненная птица оставила 6 свирепых душ далеко позади. Кончик одной из бровей Ца Юньси поднялся, когда она спросила: «Твой духовный инструмент полета, где ты его взял? Он кажется таким же быстрым, как моя огненная птица, если не быстрее. Я не разглядела его сейчас, но у меня такое чувство, что он даже более продвинутый, чем моя огненная птица». Выражение шока появилось на лице Иньянань. Огненная птица была известным по всему домену небесных границ духовным инструментом полета. Другие духовные инструменты полета, которые были еще более ценны, чем огненная птица, были в руках могущественных патриархов. Звездная лодка Нитяня явно не была одной из них, но она оказалась более продвинутой, чем огненная птица, что было довольно шокирующим. Столкнувшись с этим вопросом Ца Юньси, Нитянь только рассмеялся, но и не дал ответа на ее вопрос. Иньянань снова разозлилась, увидев, как он смеется. Именно тогда она вдруг заметила следы зубов на его шее. Она сжала кулак и ударила его в грудь. Эхом отозвался барабанный звук, и Нитянь почувствовал, как его грудь почти взорвалась. Его выражение лица резко замерцало, а приглушенный стон вырвался из его рта. Удар кулака Иньянань был еще более взрывным, чем энергичная атака духовного зверя. Если бы он не потратил столько времени и усилий, усилия свое тело, каждая из его ребер было бы разрушена. Он сделал глубокий вдох. Одной рукой на груди он остановил Иньянань от нанесения другого удара, и холодно сказал: «Ты еще не закончила?» «Еще как нет», — воскликнула Иньянань. В узком пространстве на спине огненной птицы Иньянань ударила несколько раз, и Нитянь обработал ее движение ладонями, коленями и локтями. Серия приглушенных звуков эхом отозвалась по области вокруг них, когда они обменялись движениями. Из-за этого огненная птица даже сильно задрожала. У Нитяня был опыт борьбы с могущественными аутсайдерами, так что он был довольно хорош в ближнем бою. Тем не менее, он не мог одержать верх в битве против Иньянань. Так же быстро, как молния, правый локоть Иньянань прошел сквозь защиту Нитяня и сильно ударил его в плечо, заставив его отступить на шаг, и он почти упал со спины огненной птицы. Пока они сражались, огненная птица постепенно замедлялась. «Хорошо, хорошо», — закричала Ца Юньси, когда нашла возможность прыгнуть между ними. Нитянь потер свое горящее плечо и сказал с мрачным лицом: «Животное». Каждый из ударов Иньянань, казалось, был наделен силой 100 древних зверей. Нитянь чувствовал, что он почти слышал рев зверя каждый раз, когда она наносила удар, как будто в ее жилах текла кровь духовного зверя. У Нитяня было чувство, что она даже не использовала ни малейшей частицы духовной энергии, когда она била его. Она полагалась только на свою взрывную энергию плоти. Казалось, ее боевые приемы были даже лучше, чем у него. Если бы не его исключительно крепкое тело, его кости были бы уже раздроблены во многих местах. Иньянань прекратила атаковать из-за вмешательства Ца Юньси, но ее выражение лица все еще говорило о неприязни, когда она сказала: «Ты же не думаешь, что это все? Пусть ты и спас нас, но ты также убил многих членов моей секты, и ты осквернил меня. Рано или поздно мы рассчитаемся с тобой». Нитянь рассмеялся. «Рассчитаться со мной? Я не думаю, что сделал что-то неправильное». Ца Юньси горько улыбнулась и прервала их. «Давайте сначала подумаем, Как выжить? Эти свирепые души продолжают преследовать нас. Пока они не сдадутся, мы не можем оставить тебя. С другой стороны, душа этого фантома до сих пор не отказалась от мысли обладать тобой. Если мы будем следовать за тобой повсюду, как только эта душа фантома действительно преуспеет, мы также будем в опасности. Что еще более неприятно, так это то, что мы потеряли ориентацию и не знаем, куда идти. Проблема, которую она отметила, также беспокоила Инь-Янань. Они оба замолчали, глаза сузились, Нитянь долго размышлял, прежде чем сказать: «Пришло время разойтись». Цаюньси была ошеломлена. «Что?» — указывая на призматический кристалл между бровями, Нитянь сказал. «Он призывает эти свирепые души и дает им указания. Пока он все еще здесь, эти свирепые души всегда смогут найти меня. Даже твоя огненная птица не может отделять нас от них достаточно долго, чтобы полностью разорвать связь души фантома с ними. Мое предложение заключается в том, что я остаюсь сам по себе, в то время как те жестокие души все еще далеки от нас. В то же время, вы идете в противоположном направлении. Таким образом, вы сможете оторваться от их преследования». Цаюньси ненадолго задумалась, прежде чем сказать: «Это на самом деле осуществимый план». Инь-Янань также думала, что этот план имеет смысл. «Хорошо, тогда до свидания». Без каких-либо колебаний, Нитянь вызвал свою звездную лодку, прыгнул на борт и умчался вдаль. Девушки безучастно смотрели на него, а звездная лодка быстро исчезала из их поля зрения. По какой-то причине их лица омрачились. «Он уехал, вот так просто», — безучастно сказала Цаюньси. Брови Инь-Янань были нахмурены, и она не произнесла ни слова. Через некоторое время Цаюньси внезапно воскликнула: «Подожди, наш великий старейшина пригласил его сюда, у него должны быть на то причины. Кроме того, это он привел меня к тому странному метеориту, где мы нашли кристаллы души. Должно быть, он придумал какие-то другие планы и не хотел, чтобы мы стояли у него на пути». С этими словами она стиснула зубы и сказала Инь-Янань: «Даже без моей огненной птицы, ты можешь путешествовать с помощью своего ледяного питона. Он цель этих жестоких душ, так что пока ты будешь держаться от нас подальше, они больше не будут преследовать тебя. Пора разойтись, я пойду за ним и посмотрю, что он задумал». Инь-Янань смотрела в сторону, куда ушел Нитянь. После минуты молчания она сказала с большой решимостью: «Я пойду с тобой». «Почему?» — смущенно спросила Цаюньси. «Мне все еще нужно рассчитаться с ним». После произнесения этих слов, лицо Инь-Янань стало мрачным. «Кроме того, я не знаю, куда идти, если не пойду с тобой. Я не хочу дрейфовать в пустоте в одиночку». Цаюньси была ошеломлена. После минутного колебания, она кивнула и сказала: «Хорошо». Она знала, что никому не стоит бродить в этом безграничном неизвестном пространстве в одиночку. Поэтому огненная птица помчалась за звездной лодкой. Всего через четверть часа огненная птица догнала звездную лодку, которая стояла на плавучем зеленовато-черном метеоре. Нитянь сидел совершенно неподвижно в своей звездной лодке, его глаза были закрыты, а выражение лица искажено. Душа фантома снова атакует его море осознания. Глава 732. Властелин всех миров. Глава 732. Огненная птица остановилась рядом со звездной лодкой. Девушки спрыгнули с огненной птицы и легко приземлились в звездную лодку. Их глаза остановились на звездных камнях, покрывавших дно звездной лодки. Выражение лица Инь-Янань замерцало, когда она сказала: «Этот духовный инструмент воздушного транспорта на самом деле работает на звездных камнях. Значит ли это, что этот парень имеет какое-то отношение к древнему дворцу фрагментарных звезд? Он практикует звездную магию». Вмешалась Цаюньси. Она путешествовала с Нитянем в течение некоторого времени и чувствовала звездную энергию, которая несколько раз исходила от него. Ранее, когда Нитянь активировала первобытный хаос, она заметила искры звездного света в нем, наряду со многими другими типами энергии. Просто дело было в том, что древний дворец фрагментарных звезд был не единственной сектой в этой вселенной, которая практиковала звездную магию. Несколько небольших сект также нашли способы поглощать звездную энергию и создали заклинания звездной магии. Тем не менее, их понимание звездной магии сильно отставало от древнего дворца фрагментарных звезд, и их влияние даже не стоило упоминания по сравнению с древним дворцом фрагментарных звезд. Она думала, что Нитянь из одной из этих сект. Впрочем, звездная лодка, этот духовный инструмент полета, действительно был более продвинутым, чем ее огненная птица. Кроме того, у Нитяня были духовные инструменты, такие как доспех драконьего пламени и мощный голем. Все эти вещи показывали, что Нитянь имел мощный фон. Добавив напоминание Юэ Иньси, она должна была соединить Нитянь с древним дворцом фрагментарных звезд. Иньяна няхнула от удивления. «Только не говори мне, что он на самом деле из древнего дворца фрагментарных звезд. На самом деле это вполне вероятно», — сказала Ца Юньси. «Тогда почему он этого не сказал?» — сердито сказал Иньянань. «Если бы он заявил это тогда, когда мы были на озере, старейшина Хун Сянь, Вэй Ю и Чу Сюань Цзи не обращались бы с ним так. Одно только имя древнего дворца фрагментарных звезд внушало благоговейный трепет по всей звездной реке. Секты в домене небесных границ были гораздо слабее. Эти эксперты, вероятно, не осмелились бы прикоснуться к нему, если бы знали, кто он такой». Чувство разочарования быстро заполнило сердце Иньянань, в то время когда поток мыслей наполнил ее разум. «Если он действительно из древнего дворца фрагментарных звезд, моя секта не сможет ничего с ним сделать, даже если он убил старейшину Хун Синя, не говоря уже о том, что у него был для этого повод. В конце концов, старейшина Хун и остальные сначала потребовали от него кристаллы души. Давай оставим это, пока что», — сказала Ца Юньси со сдвинутыми бровями. «Теперь на него нападает душа фантома. Что будем делать? Когда он одержим, мы с тобой тоже в беде». Щеки Иньянань слегка покраснели, когда она хмыкнула. «Ты должна знать, что произойдет, если мы попытаемся помочь ему», — с горьким выражением лица Ца Юньси сказала. «Конечно, я понимаю. Тем не менее, я считаю, что мы можем избежать ситуации с прошлого раза, если мы сможем достаточно быстро вывести наше осознание души из его ума». После долгих колебаний Иньянань положила взгляд на Нитяня, чье лицо было искажено, так как он, казалось, с трудом справлялся с атаками души фантома. Она стиснула зубы и сказала: «Хорошо, давай поможем ему в последний раз». Девушки снова отправили свое осознание души в море осознания Нитяня, чтобы помочь ему защититься от вторжения души фантома. Как только их осознание души вошло в его разум, они увидели, что душа фантома штурмует море осознания Нитяня с помощью всех видов магии души. Туманный барьер сиял ярко, защищая море сознания Нитяня. Без каких-либо колебаний, осознание души девушек начало атаковать душу фантома, но они также уделили некоторое внимание, чтобы наблюдать за морем осознания Нитяня. Они смутно видели 9 сгустков ослепительного света в центре моря осознания Нитяня. Казалось, Нитянь полагался на них, чтобы защитить свое море осознания от волн яростных атак души фантома. Они почувствовали ауру из скопления ослепительного звездного света, что укрепило их уверенность. Нитянь имел какое-то отношение к древнему дворцу. Поскольку они знали только то, что эксперты из древнего дворца фрагментарных звезд посетили домен небесных границ очень давно, и они много не знали об их магии. Они не знали, что это были за скопления ослепительного света. «Он из древнего дворца фрагментарных звезд», — восклицая внутренне, девушки сделали все, что в их силах, чтобы помочь Нитяню бороться с душой фантома. Сила души ледяного питона разделилась на бесчисленные пучки ауры, которые превратились в ледяных и кровавых питонов, которые стали главной силой борьбы против души фантома. Вскоре после того, как они присоединились к битве, эта битва между душами снова закончилась отступлением души фантома. Почувствовав ситуацию, Иньянань и Ца Юньси молниеносно отозвали свое сознание души, не смея задержаться ни на секунду. Они боялись, что душа фантома снова окажет на них влияние и погрузит их в пучину похоти. В этот момент 6 свирепых душ догнали их и начали парить над метеоритом, на котором они находились. Глаза Нитяня открылись, прежде чем он взглянул на Ца Юньси, и Иньянань спросил их с неприязнью: «Зачем вы пришли сюда? Ты был бы одержим душой фантома, если бы мы этого не сделали», — холодно сказала Ца Юньси. «Ты действительно из древнего дворца фрагментарных звезд?» — спросила Иньянань. «Почему тебя это волнует?» — спросил Нитянь безразличным тоном. Прежде чем Иньянань смогла наброситься с вопросами, Ца Юньси не смогла удержаться от крика: «Что с тобой? Если бы мы тебе не помогли, ты бы уже был одержим. Ты не только не поблагодарил нас, но ты еще смеешь разговаривать с нами в таком тоне. Разве так трудно отличить хорошее от плохого? Я прекрасно справлюсь с душой фантома», — ледяным тоном сказал Нитянь. На самом деле, он придумал план, когда решил расстаться с девушками. Он планировал использовать доспех драконьего пламени, чтобы открыть врата в таинственное измерение. Тогда ему удалось поглотить в том измерении души в духовной жемчужине. Душа фантома был по природе только душой. Поэтому он верил, что, как только он отправится туда, он сможет избавиться от нее навсегда. На самом деле, это было главной причиной, почему он предложил расстаться с девушками. Поскольку бывший хозяин доспеха драконьего пламени был сыном главы секты божественного пламени, он не хотел подвергать доспех драконьего пламени рассекречиванию, тем более перед Цай Юньси. Она могла пожелать вернуть его себе в будущем. Только что он сидел и ждал прибытия шести свирепых душ, чтобы расправиться со всеми сразу. Он планировал позаботиться об этих жестоких душах вместе с душой фантома. Если бы Цай Юньси и Иньяна не появились тут, он бы уже открыл пространственный портал с помощью доспеха драконьего пламени и привел эти свирепые души в то измерение, где он бы поглотил их. Иньянань была так разгневана, что ее соблазнительное тело слегка задрожало. «Прекрасно, говори что хочешь, посмотрим, буду ли я помогать тебе, когда эта призрачная душа снова вторгнется в твое море осознания. Ты должен извиниться перед нами, Нитянь», — потребовала Цай Юньси. Нитянь холодно хмыкнул. «Извиниться, дамы, я повторю еще раз, я больше не хочу, чтобы вы следовали за мной, я не хочу вас видеть рядом с собой, я ухожу прямо сейчас, пожалуйста, отпустите меня». С этими словами он щелкнул пальцами, сигнализируя девушкам, чтобы они вышли с его звездной лодки. «Ты думаешь, что ты такая большая шишка только потому, что ты из древнего дворца фрагментарных звезд?» — закричала Цай Юньси, кипя от гнева. «Ты самый бесстыдный человек, которого я когда-либо встречала», — яростно сказала Иньянань. «Прекрасно, мы не будем иметь ничего общего друг с другом. Идите своей дорогой, а я пойду своей». С этими словами Цай Юньси вернулась к своей огненной птице и сказала Иньянань: «Пойдем, сестра Янань». Иньянань также полетела обратно к ледяному питону, ее сердце наполнилось презрением к Нитяню. Сузив глаза, Нитянь убрал звездную лодку и тоже прыгнул на огненную птицу. «Сейчас я вас провожу, мы разделимся, как только вы будете в безопасности». С этими словами он закрыл глаза, молча держа духовную жемчужину. Он знал, что пока он держит духовную жемчужину, шесть свирепых душ не посмеют приблизиться. Цай Юньси также хорошо знала об этом, и поэтому не выбросила его. Она наполнила огненную птицу материалами огня и начала удаляться от метеора. Час спустя шесть свирепых душ снова были далеко позади них. «Прощайте». Нитянь вызвал свою звездную лодку и улетел со скоростью даже более внушительной, чем скорость огненной птицы. Наблюдая, как звездная лодка исчезает из ее поля зрения, Цай Юньси тихо выругалась, стиснув зубы. «Ублюдок». Иньянань сказала: «Я не знала, что он такой большой придурок». Глава 733. Властелин всех миров. Глава 733. Древний звездолет фантомов проплыл через многочисленные области звездной реки и прибыл к плавающему метеору, где Нитянь и три фракции обнаружили это странное озеро. Если бы Нитянь все еще был здесь, он бы нашел этот древний звездолет очень похожим на тот, который он видел в домене падающих звезд. Древний звездолет причалил прямо над озером. Многие фантомы стояли на древнем звездолете и смотрели вниз. Отражение озера появлялось в их голубых зрачках. Впереди стояла благородная женщина-фантом неземной красоты. Луч ослепительного света вырвался из призматического кристалла между ее бровями и быстро превратился в огромное кольцо света. Кольцо вибрировало таинственными колебаниями души, которые могли околдовать и подчинить всех живых существ. Кольцо света медленно опускалось и кружило вокруг метеора. Обрывки сознания души проникли в метеор, чтобы исследовать глубины озера. Среди многочисленных экспертов высокого уровня, которые стояли рядом с женщиной-фантомом, были тот, с кем Нитянь был довольно хорошо знаком – Армс. Через некоторое время женщина-фантом отозвала свое сознание души. Нахмурившись, она сказала: «На дне озера не осталось ни одного кристалла души». Армс потрясенно спросил: «Что это значит, госпожа Юна?» Другие эксперты-фантомы выглядели глубоко удивленными и растерянными. Изящный фантом-женщина, которого называли Юна, сказал: «Либо кристаллы души еще не образовались в озере душ, либо кто-то другой обошел нас, собрав все кристаллы. Как они не могли образоваться?» — закричал Армс. Юна кивнула: «Да, возможно, на дне озера были кристаллы души, но кто-то их забрал. На этом метеоре есть признаки битвы и, судя по всему, она длилась недолго. Это означает, что несколько групп нашли это место одновременно. Они вступили в бой, и победитель забрал все кристаллы души. «Кто бы это мог быть?» – спросил Армс с мрачным лицом. «Все наши союзные расы знают, что это озеро принадлежит нам вместе с кристаллами души в нем. Они бы сообщили нам, если бы обнаружили его. Кто сказал, что это был кто-то из наших союзных рас?» Холодно фыркнула Юна. Армс был ошеломлен. «Это сделали люди? Наши озера души имеют свои уникальные особенности. У людей самые слабые тела. Они не могут добраться до дна, не так ли? Исключения есть везде», — сказала Юна, бросив на него холодный взгляд. Затем она внезапно слетела с древнего звездолета и погрузилась в озеро. Через несколько секунд она достигла дна озера. Из-за ужасающей плотности озера Хунсянь, Чу Сюань, Цзи и другие эксперты-люди не смогли спуститься на дно озера. Даже Нитянь, который усилил свое тело снова и снова с помощью небесного исцеления, смог спуститься на дно озера только с помощью доспеха драконьего пламени. Она, однако, достигла дна озера в считанные секунды, даже не вспотев. Как только она достигла дна озера, она высвободила свое осознание души, которое быстро распространилось и тщательно исследовало каждый уголок озера, точно тысячи щупалец. Странное выражение появилось на ее лице. Через несколько секунд она взлетела на поверхность озера. Она подняла руки, и озеро, похожее на изумруд, громко заурчало. Сразу же после этого сильная энергия оторвала озеро от метеора вместе с прилегающей землей, которая поднялась и приземлилась на древний звездолет. «Я почувствовала слабую остаточную ауру великого патриарха нашей расы на дне озера», — сказала Юна, вернувшись к древнему звездолету. Все фантомы и эксперты были шокированы ее словами и начали спорить между собой. «Как такое возможно? Не может быть. Те, кого можно было назвать великими патриархами, были сильными экспертами-фантомами, не ниже 9 уровня силы. В их клане не было ни одного великого патриарха. Юна, Армс и все остальные фантомы происходили из клана Гривис, который занимал лишь среднее место среди всех кланов-фантомов. Из-за этого Армс поспешно повел свои войска домой, когда получил известие о смерти Баста, который находился на 7 уровне силы. После возвращения он доложил старейшинам клана о ситуации. Старейшины не имели полного представления о ситуации в домене падающих звезд и, таким образом, решили не посылать еще одну армию. Любой великий патриарх привлек бы к себе много внимания, куда бы он ни пошел. Почему великий патриарх внезапно появился в таком месте? Аура великого патриарха очень слаба, сказала Юна, сузив глаза. Кажется, его душа получила тяжелые травмы, и у него не осталось даже 10-й части его силы. Полагаю, он пришел к этому озеру в попытке восстановиться с помощью кристаллов души. Однако, что? — с нетерпением спросил Армс. Похоже, ему это не удалось, — нахмурившись, сказала Юна. Если бы он это сделал, то все это озеро должно было бы исчезнуть. Он бы взял его с собой. Должно быть, на него напали, когда он поглощал кристаллы души. Иначе аура, которую я обнаружила, не была бы такой слабой. «Так что же нам теперь делать, госпожа Юна?» – спросил Армс. «Нужно найти его», – сказала Юна, глядя вдаль. «Мы можем отследить его ауру с помощью озера. Мы говорим о великом патриархе 9 уровня. Если мы сможем найти его и помочь ему восстановиться, весь наш клан выиграет от этого». В уголке запретной зоны звездная лодка сияла ослепительным звездным светом, когда она пронзила плавающий метеор, словно острый меч. Звездная лодка прошла почти на 100 метров в метеор, прежде чем, наконец, остановиться. Нитянь убрал звездную лодку в кольцо владения, а затем посмотрел на устье дыры со дна. Держа в руке кровавое ядро доспеха драконьего пламени, он начал общаться с его душой. Вскоре после этого, лицо Нитяня стало мрачным, когда он пробормотал: «Они здесь». Глядя на 6 свирепых душ, которые летели в глубокую яму, он воскликнул: «Давай». Бушующее пламя внезапно вырвалось из кровавого ядра. Опаленные пламенем, камни вокруг него начали издавать треск. Затем таинственная пространственная энергия вытянула несколько мелких пространственных разломов на дне ямы. Пространственные разломы быстро сплелись друг с другом и превратились в пылающий пространственный портал. Холодная улыбка появилась на лице Нитяня, когда он бросил взгляд на 6 свирепых душ и влетел прямо в портал. 6 душ яростно завыли, когда они последовали за ним в портал, полагаясь на глубокую связь между ними и душой фантома. После этого таинственный пространственный портал постепенно уменьшился до размера рисового зернышка и растворился в воздухе. В следующий момент Нитянь оказался стоящим на алтаре, который был окружен 8 наборами скелетов огненных драконов. Вокруг него виднелись титановые руки, похожие на горные вершины. Он был одет в доспех драконьего пламени, держа в руке кровавое ядро. Шесть свирепых душ устремились в это измерение вслед за ним. Они парили вокруг него на высокой скорости, но не осмеливались подойти слишком близко. Поглотить их всех. С этими словами, Нитянь подбросил кровавое ядро в воздух, по-видимому, решив избавиться от них навсегда в этом месте. Восемь потоков пламени вылетели из кровавого ядра, прежде чем мгновенно влиться в восемь наборов скелетов, каждый из которых был около 1000 метров длиной. После получения пламени скелеты огненного дракона, казалось, воспламенились. Их кости мгновенно приняли вид огненных кристаллов. Бесчисленные огненные вены можно было увидеть внутри полупрозрачных костей. Сразу после этого из открытых ртов огненных драконов хлынула энергия пламени и устремилась в полуразрушенный алтарь. Стоя на алтаре, Нитянь был поражен чувством, что он был поглощен энергией пламени, настолько сильной, что она могла уничтожить небеса и погасить землю. Проливное пламя поглотило весь алтарь, а он не пострадал. Однако шесть свирепых душ, которые преследовали его в этом магическом измерении, мгновенно загорелись, порождая громкий треск. Свирепые души испустили мучительный крик, поскольку их сломленное сознание и злые желания были сожжены дотла. Затем струйки чистой энергии души тихо поднялись из бушующего пламени. Вторая фрагментарная звезда Нитяня внезапно вылетела из его груди и поплыла к месту, близком к его лбу. Пучки чистой энергии души быстро влетели в фрагментарные звездные метки и оттуда вошли в его море осознания таким образом, что он даже не мог понять, что происходит. Его девять звездных душ, которые потратили значительное количество энергии от его предыдущих сражений с душой фантома, быстро впитывали энергию души, как губки, поглощающие воду. В течение короткого времени, шесть свирепых душ исчезли полностью, и девять звездных душ восстановили более половины энергии, которую они потратили. Стоя посреди полуразрушенного алтаря, Нитяньха однохмыкнул и издал еще один приказ, следующий. Струйки земного пламени вышли из моря пламени. Под контролем души пламенного дракона, они яростно пронзили призматический кристалл между его бровями один за другим. Форма души фантома затем появилась в голубом призматическом кристалле. По-видимому, он почувствовал опасность и начал бороться, пытаясь оторваться от кристалла. Однако многочисленные алые струны уже проникли в призматический кристалл, который назывался ядром души. Каждая из струн пронзала душу фантома, наполняя ее пылающей аурой, способной поглотить все в этой вселенной. Потрескивающий звук отозвались эхом вокруг, когда смутная форма души фантома начала уменьшаться. Даже призматический кристалл начал сжиматься, как кристалл души, который быстро истощался. В то же время, бесчисленные нити, которые крепко связывали призматический кристалл с плотью и черепом Нитяня, были разорваны невидимыми лезвиями. Призматический кристалл, который он не смог оторвать, несмотря ни на что, внезапно упал на землю. Нитянь мгновенно почувствовал, как будто тяжелая ноша была снята с его плеч. Он вздохнул с облегчением. Это сработало. Пребывая вне себя от радости, он посмотрел на призматический кристалл, а многочисленные огненные струны продолжали поглощать душу фантома внутри него. Когда алые струны вспыхнули разрушительным пламенем, сознание и воспоминания души фантома о его многочисленных заклинаниях души были быстро сожжены. Вскоре призматический кристалл полностью исчез, и душа фантом, скрытая внутри него, была обнажена в виде сгустка пламени души размером с ноготь. Он мерцал, как будто мог погаснуть в любой момент. В этот момент, голос души доспеха драконьего пламени раздался из кровавого ядра. «Хозяин, теперь она полностью очищена от старых воспоминаний. Это совершенно новая душа. Точно новорожденный, она теперь может быть использована как душа для духовного инструмента». Нитянь немного побледнел, прежде чем спросить. «Теперь его можно использовать как душу для духовного инструмента?» «Точно», — ответила душа доспеха драконьего пламени. «Твоя духовная жемчужина, она отлично сработается с новой душой». Глаза Нитяня загорелись. «Как это?» Глава 734. «Властелин всех миров». Глава 734. Душа доспеха драконьего пламени ответила. «Я не кузнец человеческой экипировки. Откуда мне об этом знать?» Пламя, охватившее весь алтарь, постепенно рассеялось и исчезло. Кровавое ядро, которое плавало над Нитянем, также вернулось к доспеху драконьего пламени. «Я израсходовал достаточно своей энергии пламени», — добавил он. «Мы не можем оставаться здесь долго. Теперь тебе нужно решить, соединить ли эту чистую душу с твоей жемчужиной или тщательно ее поглотить. Бушующее пламя вскоре полностью рассеялось, и все, что осталось, было скоплением пламени души, что мерцало перед нетянем. Брови нахмурились, он внимательно осмотрел ее и не почувствовал никакой опасности. Ему казалось, что это скопление души пламени было чистым телом души, несмотря на то, что он все еще был мощным. Хотя он был лишен каких-либо воспоминаний, соедини его с духовной жемчужиной. С этими словами, Нитянь медленно держал духовную жемчужину ближе к скоплению огня души. Он почувствовал, что духовная жемчужина сама по себе начала притягивать скопление зеленовато-черного огня. Как только он задумался, что ему делать, вторая фрагментарная звездная метка, вылетевшая из его груди, внезапно загорелась. На ней была записана информация о звездных душах и звездной цепи и других тайных заклинаниях Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Первая фрагментарная звездная метка описывала атакующие заклинания. Вторая – заклинание души. Третья – методы построения измерений. Возможно, именно по этой причине вторая фрагментарная звездная метка смог помочь ему направить чистую энергию души из шести свирепых душ в его море осознания, чтобы укрепить его звездные души. В этот момент вторая фрагментарная звездная метка полетела к мерцающему огоньку души. Прежде чем Нитянь понял, что происходит, скопление души пламени было поглощено второй фрагментарной звездной меткой. Хаэм, лицо Нитяня выражало удивление, когда он поспешно послал обрывки своего сознания души во вторую фрагментарную звездную метку. Его осознание души внезапно взорвалось внутри второй фрагментарной звезды. Многочисленные таинственные магические символы, которые несли его ауру, вылетели и быстро слились с пучком огня души. Пучок огня души, казалось, был мгновенно заклеймен его уникальной аурой души. Сразу после этого, Нитянь был поражен сильным чувством истощения. Он мог видеть, как девять звездных душ в его море осознания быстро теряют свою энергию души. Его звездные души сжимались с заметной скоростью. Казалось, что потребуется значительное количество энергии души, чтобы полностью поглотить эту душу. Мгновение спустя его девять звездных душ становились все тусклее и тусклее. В то же время пучок огня души начал постепенно формировать свое осознание, как если бы она была новорожденной, растущей и исследующей этот мир. Постепенно у него появились и новые воспоминания. Внезапно новая душа вылетела из второй фрагментарной звездной метки в духовную жемчужину. Духовная жемчужина собрала множество разрозненных душ от аутсайдеров, которых убил Нитянь, что помогло осветить звездную карту внутри нее. В тот момент, когда новая душа влетела в духовную жемчужину, вокруг нее собралось много разрозненных душ, оголяющих свои клыки и когти в попытке поглотить ее. Однако, новая душа совсем не беспокоилась по этому поводу. Многочисленные развоплощенные души быстро окружали скопление души пламени в кольцо. Тем не менее, это в конечном итоге истощило их энергию души. Сгусток огня души исходил от могущественного эксперта-фантома, в то время как духовная жемчужина была сокровищем, выкованным фантомами. Они, казалось, полностью согласовывались друг с другом. Новая душа была как рыба, которая вернулась в воду. Она быстро окрепла с помощью энергии, которую впитала в себя от остальных душ. Сначала Нитянь немного волновался, что новая душа сможет восстановить свои старые воспоминания, так как она собирала все больше и больше энергии души. Однако он долго внимательно изучал ее и обнаружил, что теперь он был его единственным воспоминанием. Сгусток огня души имел чрезвычайно сильное чувство принадлежности к нему. Несмотря на то, что он накапливал энергию, Нитянь не чувствовал ни малейшей угрозы от него. Означает ли это, что вторая фрагментарная звездная метка помогла мне стереть все его старые воспоминания, сделав меня его единственным хозяином? Нитянь не мог оторвать глаз от сгустка огня души, который становился все сильнее и сильнее внутри духовной жемчужины. В то же время оставшиеся разрозненные души, казалось, почувствовали опасность и, таким образом, держались от него как можно дальше. Судя по всему, ему еще нужно время, чтобы усилить духовную жемчужину и стать ее душой. С этой мыслью, осознание Нитяня вернулось в его разум. Он посмотрел вниз и обнаружил, что вторая фрагментарная звездная метка уже вернулась к его груди и снова исчезла под его кожей. В этот момент из души доспеха драконьего пламени пришло сообщение, в котором говорилось, что он потратил слишком много своей силы, и пришло время уходить. Проблемы наконец-то решены. Нитянь облегченно вздохнул и приказал доспеху драконьего пламени открыть пространственный портал, через который он вернется. В следующее мгновение он появился на дне глубокой дыры в метеоре, откуда пришел, вернув доспех драконьего пламени в кольцо. Кажется, на звездной карте внутри духовной жемчужины ничего не изменилось, кроме того, что метеор с тем странным озером теперь не отмечен. Я понятия не имею, где сейчас Юэинси, или где были телепортационные порталы древнего дворца фрагментарных звезд. Так что вместо того, чтобы дрейфовать, я мог бы остаться на одном месте и восстановить энергию. Поразмыслив некоторое время, Нитянь запечатал вход в дыру разбитыми камнями, сел и начал восстанавливаться со всеми видами духовных материалов и усилить свою истинную душу и звездные души значительным количеством кристаллов души, которые он собрал. С тех пор, как он попал в этот запретный регион, он был в самых опасных ситуациях, у него не было возможности восстановиться. Теперь, когда он наконец-то был свободен, он обнаружил, что ему нужно сделать так много вещей. После пробуждения таланта родословной смеси жизни, зеленая аура в его сердце снова показала свое бесконечное желание эссенции плоти. Только удовлетворяя зеленую ауру, он снова войдет в спячку и подготовится к следующему пробуждению таланта. К счастью, в его кольце все еще оставались трупы аутсайдеров. Несмотря на то, что все они были обескровлены костяным демоном крови, их кости, меридианы и внутренние органы все еще содержали значительную эссенцию плоти. Поэтому он взял их и начал направлять эссенцию плоти от них, чтобы напитать ауру своей родословной. Время шло, а он этого совсем не замечал. В этот день он, наконец, закончил поглощать эссенцию плоти всех трупов аутсайдеров, а также трупов духовных зверей, которые Донгли купил для него. Его родословная аура поглотила каждый клочок плоти, который он впитал, но она все еще не показывала никаких признаков удовлетворения. Боже милостивый, сколько эссенций плоти я должен поглотить, чтобы моя родословная вошла на шестой круг обновления? По сей день его родословная обновлялась уже 5 раз и пробудила 5 талантов родословной, которые были передачей жизни, сокрытием жизни, утечкой жизни, вытягиванием крови и смесью жизни. Каждый раз, когда она обновлялась, количество энергии плоти, необходимой для следующего обновления, значительно возрастало. Несмотря на то, что у него все еще оставалось небольшое количество мяса духовных зверей в его кольце, он все еще нуждался в нем просто для еды, поэтому он не мог поглотить все сразу. Поэтому у него не было выбора, кроме как прекратить направлять эссенцию плоти в зеленую ауру и начать восстанавливаться с помощью всевозможных духовных материалов. К счастью, у него все еще были большие запасы духовных камней, звездных камней и духовных материалов огня и дерева. После того, как его духовное ядро восстановилось и 3 вихря снова наполнились энергией, он продолжил усилить свои звездные души кристаллами души. Его звездные души также потратили значительное количество энергии, чтобы помочь ему защититься от атак души фантома, а позже на то, чтобы пламя души стало частью духовной жемчужины. Нитянь осушил 10 кристаллов души, чтобы восстановить энергию, которую они потеряли. Впоследствии он продолжал укреплять свои звездные души кристаллами души, пытаясь получить просветление относительно звездных душ и звездных цепей, заклинаний, которые были записаны на 2-й фрагментарной звездной метке. Через неизвестный промежуток времени, пока его сознание души плавало во 2-й фрагментарной звездной отметке, звук чего-то, несущегося по воздуху, привлек его внимание. Он вызвал небесные глаза и вывел их из глубокой ямы. В следующий момент он внутренне воскликнул. Это они, камни, которые запечатывали устья ямы, взорвались, и Нитянь вылетел со дна глубокой ямы. Цаюньси опешила, стоя на своей огненной птице. Нитянь, несколько других духовных инструментов воздушного транспорта остановились рядом с ней. Иньянань, Чубауэн, Синбэчинь и некоторые другие члены 3 фракций с недоумением уставились на Нитяня. Все они выглядели довольно удивленными. Многие были даже покрыты ранами. Судя по всему, они только что пережили жестокую битву. Экспертов глубинной стадии выше не было. Где они были сейчас, неизвестно. Глава 735. Властелин всех миров. Глава 735. Вместе с 3 фракцией присутствовало около 20 воинов стадии Великого Неба и Мировой стадии. Многие из их воздушных транспортных средств были повреждены. Все они получили ранения различной степени тяжести. Некоторые, казалось, были в критическом состоянии, поскольку они лежали в своих духовных инструментах полета, точно они были при смерти. Заметные раны также можно было увидеть на открытой загорелой коже Инь-Янань. Син Бэчин из секты трех мечей был единственным воином на раннем этапе глубинной стадии. Его лицо стало ледяным, как только он увидел Нитяня. Это он. На лице Чу Бауина и остальных тоже читалась неприязнь, как будто никто из них не хотел видеть Нитяня. Игнорируя их, Нитянь повернулся к Цай Юньси и спросил, что случилось. Аура Цай Юньси была довольно слабой, и свет в ее глазах также был тусклее, чем раньше. Нитянь чувствовал значительное потребление духовной энергии от нее, и, таким образом, знал, что они, должно быть, прошли через жестокую битву. Что случилось с кристаллом между бровями? Воскликнула Цай Юньси. В этот момент Инь-Янань также заметила изменения, ее взгляд был устремлен на место между бровями Нитяня. Они оба проклинали Нитяня, когда они расстались, говоря, что он определенно будет одержим душой фантома и станет ее марионеткой. Кто бы мог подумать, что теперь, когда они встретились снова, он не только не был одержим душой фантома, но и призматический кристалл между его бровями тоже каким-то образом исчез. Нитянь улыбнулся и сказал простым тоном, «О, ты говоришь о душе фантома, верно, я позаботился о ней, это больше не проблема». Цай Юньси была шокирована, «Как тебе это удалось, ха-ха-ха». Нитянь рассмеялся, но ничего не сказал, «Давай уйдем отсюда и не будем больше тратить время на этого парня», сказал Чу Бауэн из клана Чу с мрачным лицом, «Эти каменные гиганты все еще преследуют нас, они догонят нас, если мы останемся здесь надолго». Нитянь опешил, «Каменные гиганты, мы связались с остальными вскоре после того, как расстались с тобой, но», сказала Цай Юньси с горьким выражением лица, «они оказались в худшем состоянии, чем мы, они столкнулись с аутсайдерами». Старейшина Вэй Ю из секты трех мечей был убит демонами. Старейшина Чу Сюань Цзи также был тяжело ранен. Их воины глубинной стадии сражались с аутсайдерами, прикрывая нас, пока мы бежали. Цай Юньси продолжила и кратко объяснила, что произошло после их расставания с Нитянем. От нее Нитянь узнал, что прошло больше месяца с момента их расставания. За это время девушки восстановили контакт с остальными членами трех фракций. Тем не менее, к тому времени, когда они встретились с Син Бэчинем, Чу Бауином и другими, они были в бегах от аутсайдеров. Как оказалось, члены трех фракций отдыхали на плавучем метеоре, когда внезапно появились демоны и каменные гиганты и начали убивать их. До этого Вэй Юй был серьезно ранен Нитянем, потеряв большую часть своей жизненной энергии. Поэтому ему не хватало силы во время битвы, и в итоге он был убит. Чу Сюань Цзи, с другой стороны, привел воинов глубинной стадии и стадии измерения души в бой с аутсайдерами, так что Син Бэчин, Чу Бауэн и их более слабые члены фракции могли безопасно эвакуироваться. Син Бэчин и Чу Бауэн сумели покинуть поле боя со своими более слабыми воинами, но каменные гиганты отправились в погоню за ними. Даже после объединения с Цай Юньси и Инь-Янань, каменные гиганты догнали их несколько раз, и они потеряли некоторых людей в битве. Вначале преследователи были также сильны, как и они были способны сражаться. Но позже, к погоне присоединились каменные гиганты шестого уровня, и они, казалось, до этого сражались с Чу Сюань Цзи и другими экспертами-людьми, которые поставили их под огромное давление. К счастью, им удалось спастись с помощью духовных инструментов полета. В противном случае, они были бы уже уничтожены каменными гигантами. Узнав о том, что произошло, Нитянь выглядел потрясенным. «Я слышал, что люди из вашего домена имеют связи с этими аутсайдерами. Почему они так стремились убить вас?» Цай Юньси холодно фыркнула. «Наши так называемые связи ограничены торговлей духовными материалами, которая очень хрупка и может быть отброшена в любой момент. Почему ты все еще тратишь на него свое время?» С неприязнью спросил Чу Бауэн. «Если бы не он, мы бы не были так легко побеждены аутсайдерами». Ученики секты трех мечей и секты звероводов также посмотрели на Нитяня с гневом в глазах, когда они отбивали атаки одна за другой. «Если бы он не сильно ранил старейшину Вэй Юэ и не убил старейшину Хун Синя и большинство наших экспертов в стадии измерения души, нам бы не пришлось убегать от этих аутсайдеров». «Совершенно верно. Это все из-за него мы в такой сложной ситуации. Это он виноват во всем». Нитянь слушал все это с безразличным выражением лица. Вместо этого он сказал Цай Юньси, «Ты можешь остаться со мной, а остальные могут отвалить». Цай Юньси была человеком из секты Божественного Пламени, которому было поручено доставить его к Юэ Инси. Юэ Инси хорошо с ним обращался. К тому же, Цай Юньси не обидела его по-настоящему, поэтому он хотел обезопасить ее. «Разве ты не говорил, что мы должны разойтись?» Цай Юньси все еще звучало немного недовольно. Нитянь слабо улыбнулся. «Я расстался с тобой только потому, что мне нужно было сосредоточиться на душе фантома. У меня нет с тобой проблем. Ты не пыталась причинить мне вред или что-то подобное. Теперь, когда я избавился от души фантома, я могу снова защитить тебя. А что насчет них?» — спросила Цай Юньси. Нитянь холодно посмотрел на Син Бэйчэня, Чубауина и других. «Их безопасность не имеет ко мне никакого отношения. Они сами по себе». Цай Юньси замолчала, огненный свет тек в глубине ее глаз, как будто она размышляла над этим вопросом. Она предположила, что Нитянь все еще сможет слиться со своим костяным демоном крови и показать непревзойденную боевую мощь. По словам Син Бэйчэня и Чубауина, среди демонов и каменных гигантов, с которыми они столкнулись, не было экспертов восьмого уровня. Учитывая шокирующую боевую силу костяного демона крови, она была убеждена, что Нитянь действительно имел возможность защитить ее. Тем не менее, она не знала, что Нитянь на самом деле думал о защите ее другим методом. «Послушайте меня, ученики секты звероводов!» — внезапно крикнула Иньянынь. «Мы сделаем перерыв на этом метеоре. Постарайтесь восстановить силы». Перемещаясь на ледяном питоне, она первой опустилась на метеор и начала восстанавливать силы. Несмотря на то, что ученики секты звероводов не совсем понимали причину этого, они сделали так, как им было велено. Чубауэн был ошеломлен. «Что ты делаешь, сестра Янынь?» Даже не глядя на Нитяня, Иньянынь сказала со спокойным выражением лица: «Этот ублюдок тоже здесь. Если каменные гиганты будут преследовать нас до метеорита, ему придется что-то сделать. Его гигант более чем способен убить всех. Мы просто будем держаться с ним поблизости и посмотрим, что он сделает». Глаза учеников трех фракций загорелись, услышав ее слова, понимая, что это на самом деле хорошая идея. Намек на улыбку появился на лице Цай Юньси, так как она также чувствовала, что нечестный подход Иньянынь может на самом деле помочь им избавиться от преследующих их каменных гигантов. Они все предполагали, что костяной демон крови Нитяня все еще в состоянии показать ту же ужасающую боевую мощь, что и раньше. Только Нитянь знал, что их предположение было неверным. Все воины расположились на метеорите. Члены трех фракций переговаривались, когда они либо лечили раненых, либо восстанавливали силы с помощью камней духа и таблеток. Никто из них не обращал внимания на Нитяня. «Вы забыли, что я сказал, что убью вас всех?» — внезапно спросил Нитянь ледяным тоном. Син Бэйчэня и выражения лиц других мгновенно замерцали. Неважно, восстанавливались они или исцеляли раненых, они все замерли и остановились на Нитяне бдительным взглядом. Как разъяренная женщина-зверь, Иньянынь прыгнула перед Нитянем в мгновение ока. Ярость заполнила ее лицо, она сказала: «Ну же, убей меня сейчас же!» Цай Юньси поспешно бросилась к нему и крикнула: «Нитянь, не делай этого!» Иньянынь посмотрела прямо в глаза Нитяня. Даже ее хорошо сложенное тело слегка дрожало от волнения. «Я помогла тебе дважды, когда эта призрачная душа пыталась овладеть тобой. Посмотрим, убьешь ли ты того, кто спас тебя». Видя ее торчащую шею, Нитянь вспомнил, когда ее осознание души влетело в его разум, чтобы помочь ему бороться с душой фантома. Его сердце стало мягким. Он вздохнул и спросил с несколько неохотным выражением лица: «Сколько каменных гигантов преследует вам и на каком они уровне?» Его первоначальный план состоял в том, чтобы держать Цай Юньси на своей стороне. С помощью сокрытия жизни он смог бы спрятать себя и ее. Каменные гиганты не были искусны в магии души. Обычно они могли сканировать окружение, только обнаруживая ауру плоти. Пока они прятались в этой дыре и маскировали свою ауру плоти, каменные гиганты не могли ощутить их присутствие. Тем не менее, теперь, когда Иньянынь и остальные также оставались с ним, он должен был подумать о другом способе. Очевидно, он спросил о количестве и уровне преследователей каменных гигантов только потому, что он хотел знать, смогут ли они сражаться с ними с их нынешней силой. «Большинство из них на пятом уровне», — поспешно ответила Цай Юньси. «На шестом уровне только двое или трое. Три каменных гиганта шестого уровня», — пробормотал про себя Нитянь. Аутсайдеры шестого уровня были столь же сильны, как и воины глубинной стадии. Даже при том, что костяной демон крови имел только 10% своей силы и не мог слиться с ним снова, для него не было бы очень трудной задачей убить их, просто полагаясь на свою оставшуюся энергию и свое твердое тело. Аура плоти каменных гигантов была гораздо более крепкой, чем у людей. Убив их, костяной демон крови сможет поглотить их кровь, чтобы пополнить свою эссенцию плоти. Инь-Янэнь была на позднем этапе мировой стадии. Син Бэйчэнь был на раннем этапе глубинной стадии. Они не были слабыми. Они могли бы справиться с менее сильными каменными гигантами, чтобы выдержать некоторое давление. До тех пор, пока они смогут выиграть эту битву, костяной демон крови сможет восстановить силы с помощью крови мертвых каменных гигантов, в то время как он смог бы поглотить их оставшуюся эссенцию плоти с помощью утечки жизни, чтобы удовлетворить бесконечное желание его родословной ауры. С этими мыслями, он наконец принял решение. «Ладно, подождем каменных гигантов», — громко сказал Нитянь, — «но я хочу прояснить одну вещь. Я не возьму ничего из их ценностей после битвы, но я заберу их тела». «Договорились», — решительно сказала Ца Юньси. Нитянь бросил взгляд на Инь-Янэнь. Инь-Янэнь холодно хмыкнула. «Ты будешь нашей главной боевой силой. Их трупы твои, если победим». «Хорошо». Глава 736. Властелин всех миров. Глава 736. Древние звездолеты фантомов остановились посреди пустоты. Глядя на озеро душ, изумрудные глаза Юны наполнились холодом, когда она сказала: «Аура великого патриарха исчезла». Стоящие за ней эксперты-фантомы смотрели на озеро. Просто, учитывая их силу, они ничего не чувствовали. «Что это значит, госпожа?» — уважительно спросил Армс. Брови нахмурились, Юна сказала: «Боюсь, с великим патриархом что-то случилось. Он намеренно оставил здесь свою ауру. Он, должно быть, рассчитывал на то, что его люди почувствуют его ауру и отследят ее до его местоположения, так что он не стал бы покидать ее добровольно. Теперь, когда его аура исчезла, должно быть, произошел несчастный случай. Возможно, так его уже убили». Воин-фантом седьмого уровня ахнул и сказал: «Душу великого патриарха не так легко уничтожить, верно?» Юна вздохнула. «Его было бы очень трудно убить, если бы он все еще имел свое тело и был на пике силы. Но я не чувствовала никакой эссенции плоти в ауре, которую он оставил. Его тело, должно быть, уже давно разложилось. Все, что у него осталось, это его душа. Обладая только душой, он не сможет высвободить самую мощную магию нашей расы, так что, возможно, кто-то уничтожил его». Армс вздохнул. «Но он же великий патриарх девятого уровня». Другие эксперты-фантомы также довольно эмоционально вздохнули. «Если он действительно мертв, это будет большой потерей для нашей расы». Им казалось, что любой великий патриарх девятого уровня был важной фигурой, способной потрясти всех фантомов. Поскольку в их клане не было ни одного великого патриарха, если бы они смогли найти великого патриарха и завоевать его расположение, их клан поднялся бы на высокое положение среди многочисленных кланов фантомов. Юна задумалась и добавила: «Хотя, возможно, что он не был уничтожен. Он может быть слишком слаб, поэтому он больше не может оставлять следы. Пошлите весточку другим фракциям и скажите им сообщить нам, как только они обнаружат что-нибудь, связанное с нашей расой». «Понял», — громко ответил воин-фантом седьмого уровня. «Теперь, когда мы потеряли наше направление, нам нужно рассредоточиться во всех направлениях с этим звездолетом в качестве центра и начать искать ключи», — сказала Юна. «Как только что-нибудь найдете, немедленно сообщите мне. Даже если он действительно мертв, нам нужно подтвердить его личность». «Принято». С этими словами воины-фантомы рассредоточились и начали искать улики. На неприглядном плавающем метеоре более слабые члены трех фракций делали все возможное, чтобы восстановиться с помощью духовных камней и таблеток. Некоторые призывали духовную энергию и энергию души с помощью уникальных методов, чтобы восстановить их поврежденные духовные инструменты полета, надеясь заставить заклинания внутри них снова работать. Огненная птица Ца Юньси была удивительно структурирована и тверда, как кусок божественного металла, поэтому на ней не было ни единой царапины. Наполнив ее огненными материалами, она села рядом с ней и начала восстанавливать огненную энергию. Нитянь давно заметил, что она чрезмерно потребляла свою духовную энергию, но при этом не получила серьезных травм. Это было совсем не похоже на ситуацию Инь-Янэнь. Она сидела среди других учеников секты звероводов. В ее лице читалась болезненность, когда она, казалось, переваривала таблетку, которую только что проглотила. Раненые воины со всех трех фракций вздыхали и охали от боли, что еще больше омрачало обстановку ожидания. Плечи нескольких молодых женщин стадии великого неба дрожали, а их глаза наполнились слезами. Казалось, они потеряли свою семью в предыдущих битвах с аутсайдерами. Нитянь невыразительно смотрел вдаль и ждал прихода каменных гигантов. Он столько всего видел и пережил за эти годы. Это больше не могло вызвать волнения в его сердце. Кроме того, у него не было никаких положительных чувств по отношению к трем фракциям. Поэтому, независимо от того, сколько людей они потеряли, это не заденет его. Глядя в темную пустоту, где плавали бесчисленные метеоры разных размеров, Нитянь начал испытывать чувство неуверенности. Теперь, когда аутсайдеры пришли в этот регион, стало опасно путешествовать по этим территориям. Если я не смогу связаться с Юэ Инси в течение короткого времени, моим единственным вариантом будет возвращение в домен падающих звезд через портал, созданный кланом Лей. Тогда мне придется отказаться от поисков портала древнего дворца фрагментарных звезд, созданного ими в этом регионе. Ледяной питон крови рядом с Иньянен внезапно мучительно прошипел, его большой хвост качнулся, разрушая близлежащие скалы. Иньянен вскочила на ноги и сказала с болью в сердце: «Тебе все еще больно?» Буйная женщина казалась удивительно нежной, когда говорила с ледяным питоном. Подслушав ее, Нитянь посмотрел на них. Цай Юньси заметила его взгляд и таким образом объяснила ему: без этого ледяного питона седьмого уровня они вообще не смогли бы убежать от каменных гигантов. Он был их главной силой для борьбы с преследователями. Множество странных шипов глубоко пронзили его тело, почти убив его. Иньянэнь пыталась найти способ вытащить эти шипы все это время, но до сих пор она терпела неудачу во всех своих попытках. Заинтересовавшись, Нитянь подошел к питону. Увидев его приближение, все ученики секты звероводов приостановили культивирование. Глядя на него, некоторые из них с неприятными выражениями лица: «Что тебе нужно?» Иньянэнь беспокоилась, что он не сможет помочь ледяному питону, и поэтому также сказала сердито: «Убирайся отсюда, этот ледяной питон помог мне», — сказал Нитянь. «Могу я хотя бы взглянуть на него?»